Глава 17. Тайные свидания. В следующую субботу Володя ждал ее возле общежития, и они пошли в Эрмитаж. Они ходили, держась за руки, и Марина вся таяла от внезапно свалившегося на нее ощущения счастья. Вот если бы так всю жизнь держать друг друга за руки и никогда не отпускать. Она первый раз была в Эрмитаже, даже не представляла, насколько он величественный. Висевшие на стенах великолепные старинные картины внушали священный трепет перед грандиозной силой искусства. Володя рассказал ей байку, как различать полотна великих мастеров. «Марина, если ты видишь на картине темный фон и всяческие страдания на лицах, это Тициан». Видишь мужчин, похожих на волооких кучерявых баб, это Караваджо. У Рубенса даже у мужчин огромные попы и целлюлит. Если на картине много маленьких людишек, это Брейгель. Много маленьких людишек и маленькой непонятной ерунды, это Босх. Красиво, все голые и фигуры, как у культуристов, это Микеланджело. У Дега – балерины. У Эль Грека – тощие бородатые лица. Если на картине много ярких красок – Ван Гог. Моне – это пятна. Мане – это люди. Марина долго смеялась. «Откуда ты так хорошо разбираешься в искусстве?» «Моя мама – великий общественный деятель. Она знает всех знаменитых художников мира сего. Многие мастера еще с прошлого века и до сих пор завещают ей свои картины». Совершенно серьезно сказал он. «Я восхищаюсь твоей мамой», — сказала Марина. «Она такая красивая, интеллигентная и возвышенная». «Да, а ты тоже интеллигентная и образованная. Думаю, вы быстро найдете общий язык», — ласково сказал Володя. «Ты думаешь, это возможно?» Марина недоверчиво на него посмотрела. «Это трудно, но возможно. Если хочешь сделать маме приятное, глядя на картину в нашем доме, произнеси фразу». «О, это же он!» И она сама дополнит, рассказав историю создания полотна и биографию художника. После чего она будет считать тебя великим ценителем настоящего искусства. «Володя, хватит!» – взмолилась Марина. «У меня от смеха уже колики в животе начались». За несколько недель они обошли почти все музеи и галереи Питера. С Володей можно было говорить обо всем на свете. Об искусстве, о литературе, о поэзии. Он знал множество интересных историй. Говорил на нескольких языках. «Вот что значит учиться в академии», сказала Марина, восхищенно на него глядя. «Конечно, в профтехучилище такому не научат», поддел он ее. После встречи Володя провожал Марину, немного не доходя до ворот общежития. Не сговариваясь друг с другом, они оба старались, чтобы никто не увидел их вместе. Да и как было рассказать Лене, что они с Володей тайно встречаются? Марина не могла нанести такой удар подруге, с которой вместе выросла. Она старалась как можно дольше оттягивать тяжелый разговор, понимая, что Лена вряд ли сумеет вынести тяжелое известие. Вечером в воскресенье Лена забежала в гости и тут же начала хвастать, как у нее все замечательно. Она была необыкновенно хороша в шубке из кролика. Локоны ее роскошных волос обвивались вокруг беленького мехового капюшона, отсвечивая красивыми блестками под светом обычной желтой лампы. Казалось, что она совсем из другого мира, и только какая-то нелепая случайность занесла ее в это забытое Богом обшарпанное фабричное общежитие. «Ну а как у тебя, дорогая подруга? Все сидишь под одеялом?» – изволила Лена поинтересоваться, когда ворох новостей об артистах кино и телезвездах наконец иссяк. «Лена, присядь, пожалуйста, я должна тебе кое-что рассказать». Марина все никак не могла решиться разрушить хрупкий мир подруги, уверенной в своей красоте и неотразимости. Услышав правду о ее отношениях с Володей, Лена несколько минут молчала, стиснув зубы, а затем гневно набросилась на Марину. «Да как ты могла? Это же удар ниже пояса! Никогда ничего подобного от тебя не ожидала!» Марина молчала. «Значит, я для них не была хороша. ПТУшница, не умею вести себя за столом!» Снова взвелась Лена. «А тебя они признали?» «Нет, не признали», – тихо сказала Марина. «Мы стараемся, чтобы никто не узнал о том, что мы встречаемся». «Дура!» – взорвалась Ленка. «Я тебе говорила, поматросит и бросит. Какое тебя ждет будущее? Он никогда на тебе не женится». «А я и не думаю об этом», – тихо ответила Марина. «Я просто люблю его». «И?» Ленка посмотрела на нее, как удав на кролика. «И все», – добавила Марина. У Ленки началась настоящая истерика. «Вот почему одним все, а другим ничего? Вот скажи мне, что он в тебе нашел?» – повторяла и повторяла она, размазывая слезы по нарумяненным щекам. Тушь потекла, оставляя черные бороздки на красивом личике подруги. «Да за мной сейчас такие мужчины ухаживают, что Володя к ним в подметке не годится!» Рыдания перемежались у нее с негодованием и злостью. Марина не мешала ей рыдать и картинно заламывать руки. Когда рыдания сошли на нет, Лена снова разозлилась и начала осыпать Марину ругательствами. «Монашка чертова! Скромница! Чужого мужчину увела!» Марина виновато молчала. Она понимала, что у Лены истерика. Сейчас подруга во всех своих бедах обвиняет только ее и не знала, чем можно искупить свою вину. Она чувствовала себя гадкой предательницей.